но деваться было некуда. В этот раз не получится скрыться безнаказанно. Представители августейших фамилий, как правило, имеют скверный нрав. Это достаточно мстительные люди. Айга у них раздута до размеров с планетарный спутник. Мне ли об этом не знать? Не высвечивай, дружище. Попутно одеваясь, обратился я к пауку. И не шали, пока меня не будет. Постараюсь принести тебе чего-нибудь вкусненького. Белый спросонья открыл один глаз и вальяжно помахал мне лапкой, мол, иди уже, надоедливый. Я спустился вниз и обнаружил принца в гостиной за кофейным столиком. Черная рубаха с широким рукавом, ослепительно белые брюки и узкий клинок на поясе создавали образ авантюриста, но никак не наследника трона. На стеклянной поверхности стола застыла шахматная доска с фигурами. «Вас не так-то просто дождаться, Глеб Юрьевич», — усмехнулся принц и указал рукой на стул напротив. «Присаживайтесь, не отказывайте мне в удовольствии. Приветствую, ваша милость». Я слегка склонил голову в знак почтения и уселся с противоположной стороны доски. «Мне достались черные, значит, буду обороняться». Намек более чем ясный. «Вы очень свежо выглядите для человека, который совсем недавно побывал в карцере жути». Двигая пешку на Е4, заметил Андрей Годунов. «Я там бывал из чистого любопытства. Скверное место, должен заметить. Бывало и хуже», — скупо ответил я, переставляя пешку на c5. «Вы человек больших талантов, Глеб». Конь в руках принца взмыл в воздух и приземлился на f3. «Василий нехотя рассказал мне о вас, о том, как вы расправились с монстром ранга король. Просто повезло. Моя кавалерия ступила на c6. К тому же ребята его знатно потрепали, прежде чем я нанес решающий удар. Слон принца стремительно ринулся на b5, угрожая моему коню. И с моей сестрицей вам тоже повезло. Королевская пешка шагнула на e6, а я прикинулся дураком. Не понимаю, о чем вы, ваша милость. Я обычный простолюдин, которому часто улыбается фортуна. Вот и все. Об отношениях с Анастасией я и мечтать не могу. Кто я, а кто она? Это как сравнивать грязь под ногами и ясное небо. Слон принца атаковал черного коня, а моя пехота молниеносно отомстила агрессору, рванувшись с b7 на c6. И все же, Глеб, я считаю, что вы чего-то не договариваете. Ведь мой вопрос был не праздным любопытством об амурных делах. Он гораздо более конкретный. Ферзевая пешка Андрея сделал шаг вперед, на d3. Мой конь шагнул на e7, закрывая короля. Слава богу, ваша милость. А то я уж подумал, что вы считаете, будто бы я набиваюсь в зятья к вашему отцу. Как вы излечили Анастасию, Глеб? С глухим стуком опустив пешку на h4, прямо спросил принц. Его серые глаза ехидно улыбались, наблюдая за моим каменным лицом. Моя пехота ринулась на перерез, на h5. Не дожидаясь моего ответа, Андрей поставил свою пешку на e5. Усиленно думая, что ответить, я просто переставлял фигуры, следуя банальной логике тактики и стратегии. Черная пешка, d6. Принц съедает ее своим солдатом c e5. Мой конь бросает короля и скачет на g6. Кавалерия Андрея тоже меняет свое положение с f3 на d2. Ну так, Глеб, я услышу ваш ответ. Мой слон бьет пешку принца на d6. Быть может, обласканной удачей, я сам приношу ее другим. Натянутая улыбка блеснула на моем лице. Я понимал, что уже нахожусь в капкане, но мне хотелось оттянуть неминуемое. Принц раздраженно переместил коня на d4. «Вы считаете меня идиотом?» Я отступил слоном на e7 и вздохнул. «Нет». Второй конь принца вышел из стойла и отправился на s3. «Не злите меня, Зорин. Это может быть вредно для здоровья». Мой слон шагнул на h6. «Прошу прощения, ваша милость. Признаю, я исцелил вашу сестру, но обычно за такие дела полагается награда, но никак не угрозы». Ферзь Андрея переместился на f3, явно что-то замышляя. Мой слон обрушился на его коня на c4. «Что вы, Глеб, угроз еще не было. Что за недуг был у Анастасии? Магический паразит сложной конструкции. Как вы его заметили? У каждого свои секреты, но я, как вы можете догадываться, на вашей стороне». Мои зеленые глаза вспыхнули властью и императорским достоинством, не предвещая принцу ничего хорошего. Он для меня был всего лишь местным папуасом, сыном мелкого вождя. Надоело играть по правилам песочницы. В этот раз рука у Андрея дрогнула. Он робко и неуверенно съел ферзем мою пешку на c6, и дальше партия пошла уже по моему сценарию. За 10 ходов я загнал принца в угол, и он признал поражение, не доводя дело до позорного мата. Давно я не встречал достойных соперников. Где же конец вашим талантам? Принц выглядел расстроенным. «Я разносторонне развитый молодой человек, силу разума всегда ставлю во главе угла». Продемонстрировав собеседнику хищную улыбку, я откинулся на стуле. «И танцевать умеете, я полагаю, в обязательном порядке. В таком случае приглашаю посетить рождественский бал». Традиционно императорская семья, совместно с великим князем Орловским, устраивает его на землях Алтая. Андрей поднял ладонь, прочитав наперед мое намерение. «Отказы не принимаются. Там же я возьму у вас реванш. Я приехал в школу зверя для обретения силы. Даже нашел для этого подходящее место, лес зверей. Зачем мне отвлекаться на все эти балы?» Но принц явно дал понять, что ожидает моего появления. И все из-за моей слабости. Какой-то замкнутый круг. «С превеликим удовольствием, ваше высочество». В моем голосе не было ни капли радости. Годунов-младший с довольным видом встал с места и протянул мне руку. Я ответил ему взаимностью, и мы скрепили договоренность крепким рукопожатием. На этом мы решили распрощаться. Глядя в спину удаляющемуся собеседнику, я невольно подметил напряжение, которое сквозило в каждом его движении. Наследник престола пытался это скрыть, но оттока нет средства. «Значит, через несколько недель состоится мой второй бал в этом мире. Надеюсь, хоть в этот раз, он пройдет без эксцессов». Каменный очаг жадно похрустывал древесиной, даря тепло обеденной зале, в которой был установлен. За длинным столом, растянутым на 3-4 сажени, трапезничало семейство. Во главе стола восседал мужчина с тугой серебряной косой на затылке. Компанию ему составляли 4 молодых человека, чьи черты лица явно говорили об общем родстве, и девушка, ярким лучом красоты украшавшая собравшихся. «Алина, дорогая, в последнее время ты совсем не ешь, что-то случилось?» Участливо поинтересовался мужчина. «Все хорошо, пап, просто аппетита нет», — наигранно бодрым голосом ответила девушка. Вот только великий князь Шинский слишком хорошо знал дочь, чтобы поверить ее словам. С того момента, как Глеб покинул их дом, его кровиночка не находила себе места. Глядя в ее потухшие глаза, Олег Павлович чуть ли зубами не скрежетал от досады. Его сердце обливалось кровью. «Как проходят экзамены?» — перевел тему патриарх семейства. «Хорошо. Почти все сдано на отлично. Впереди последний предмет. Великолепные новости. Горжусь тобой. В честь такого события предлагаю устроить хорошую прогулку по магазинам. Братья не откажут в помощи. Да и я присоединюсь. Устроим совместный шопинг». Парни за столом разразились одобрительными возгласами. Им тоже было неловко наблюдать за грустью сестры. «Спасибо, пап, но что-то не хочется. Лучше засяду за учебники, чтобы подготовиться к следующему семестру». Ковыряясь вилкой в салате, Алина выискивала неведомое. Переведя взгляд на сыновей, князь принялся искать у них поддержку, но те лишь отрицательно покивали в ответ. Они знали, когда лучше оставить свою сестренку в покое. Вдруг в дверь обеденного зала робко постучали, и внутрь вошел дворецкий. Он нес в руках конверт. Передав послание в руки Олега Павловича, слуга удалился, не желая мешать княжеской семье. На глянцевой бумаге гордо смотрелись гербы двух семей, имевших неоспоримо огромное влияние: Годуновых, правителей империи, и Орловских, властителей Алтая. Аккуратно вскрыв конверт, Шинский принялся изучать содержимое, и по мере прочтения улыбка на его устах только ширилась. Это не осталось незамеченным сыновьями. Бросив взгляд на дочь, что не обратила внимания на произошедшее, отец поинтересовался: «Доченька, как насчет небольшой поездки на Рождество?» «Не хочу, пап, да и куда нас зовут на этот раз?» «В столицу, на прием очередного князя?» «Тут ты почти угадала, нас зовут на прием, а точнее на рождественский бал». Заметив скуку, поселившуюся на лице Алины, тот продолжил: «К великому князю Орловскому, на Алтай». «Что, что же ты сразу не сказал?» — с блеском в глазах ответила княгиня. «Конечно же едем». Бросив взгляд на едва тронутую тарелку с салатом, девушка мигом опустошила ее содержимое и вскочила с места. «Что ты там говорил по поводу шоппинга? У нас осталось мало времени». Ледяная стрела была полностью поглощена огненной защитой, что надежно окутывало молодую девушку. Но стрела была необычной. Огромный ледяной шар, появившийся на ее месте, поглотил фигуру бесстрашной особы, заточая ее в свои объятия. Мужчина, выпустивший комбинированное заклинание, усмехнулся. Ему пришлось долго готовить данный ход, влив все остатки магической энергии в хитрое заклятие. Но результат себя оправдал, так он думал. Однако, внезапно в шаре образовались два отверстия, Через них показалась пара огненных хлыстов, что направились в его сторону. Резко сорвавшись с места, мужчина, в последний момент, смог от них уклониться. Это было близко. Мысленно поздравляя себя с победой, он на мгновение отвлекся, проморгав огненные диски, пробившие остатки защиты и заставившие его рухнуть на землю. В тот же момент ледяной шар пошел трещинами и лопнул, выпустив наружу его соперницу, ярче прежнего пылающую огненной стихией. Подойдя к нему вплотную, девушка отпустила силу, чтобы не опалить соперника, оставшегося беззащитным, и присела на корточки. «Ты проиграл, Анастасия Николаевна, поздравляю с победой. Признаюсь, не ожидал от вас такой силы», – пробурчал мужчина, а сам подумал, как она смогла обрести такую мощь. В предыдущий спарринг, который был полгода назад, ему удалось разделать ее под орех. «Через полгода повторим», – не скрывая улыбки, поинтересовалась Анастасия Годунова, дочь императора. Всенепременно, выпрямившись и не прощаясь, девушка отправилась в душ. Наконец-то, силы полностью вернулись к ней. Ощущения, покинувшие ее на долгие годы, вернулись и вновь грели душу, придавая ей уверенности. Закончив с водными процедурами и переодевшись, Анастасия направилась на выход из тренировочной арены. По пути у нее зазвонил телефон. «Братец, собственной персоной, слушаю. Сестренка, привет, как дела?» Из трубки донесся радостный знакомый голос. «Андрей, ты никогда не звонишь просто так, переходи сразу к делу, не наговаривай на меня». «Я, что, не могу позвонить любимой сестренке просто так?» Немного обиженно проговорил принц. «Можешь, конечно, братец, только напомни, когда в последний раз такое было?» Участливо поинтересовалась Анастасия. «Так сразу и не вспомнишь. В общем, неважно, сейчас я по делу». Услышанное заставило княгиню закатить глаза. «Какие планы на Рождество?» – спросил Андрей. «Навестить отца. Теперь я могу это сделать. Сила полностью вернулась?» «Да». Радость в голосе девушки говорила сама за себя. «От всей души поздравляю. Отец будет невероятно рад. Но перед поездкой предлагаю тебе посетить одно мероприятие и помочь братцу в довольно щепетильном деле. Без тебя никак». Пустив в голос умоляющие нотки, закончил брат. Он всегда добивался от нее положительного ответа. «Андрей, ты невыносим. Что может быть лучше, чем наконец-то посмотреть в глаза тем, кто столько лет оговаривал меня за спиной? Бал на Алтае, например, да зачем мне сдался этот Ал?» На Алтае, осознав услышанное, девушка на миг застыла. Ее сердце пропустило удар. Спустя мгновение она взяла себя в руки и ответила. «Конечно, как я могу отказать любимому братцу?» Восклицательные и вопросительные знаки. Распрощавшись с Андреем Годуновым, я думал заняться тем, от чего меня давно отвлекали, завалился спать. Но сделав несколько шагов по направлению к лестнице, я был самым наглым образом остановлен ревом голодного зверя. Точно, я ведь так и не поел. Сменив направление, я отправился на кухню и принялся искать съестное. Обшарив все кухонные ящики, не забыв заглянуть в холодильник, я соорудил себе нехитрый стол. Мясо, мясо, хлеб, квас, салат и еще немного мяса. Наслаждаясь трапезой, я вспомнил про одно незаконченное дело. Набрав номер на телефоне, стал слушать гудки. После третьего трубку подняли. «Слушаю, Глеб Юрьевич». «Привет, Седой. Как там дела с моим счетом?» «Все уже давно готово. Данные направлены вам в сообщении». «Это отлично. Как движутся наши дела?» «Все спокойно. Все просто прекрасно. Максим с ребятами усиленно тренируются. Вербовка новых членов активно ведется. Не без эксцессов, конечно, но это мелочи. На месте разбираемся. Хорошие новости, Александр Николаевич. Будь здоров». Повесив трубку, я продолжил кормить внутреннего зверя. Вдруг входная дверь самым беспощадным образом открылась и слетела с хлипких плетей. Мне заранее стало жалко Радомира. «Глеб, здорово. Собирайся, у нас с Василием отличные новости». Никита, в очередной раз поглаживая свою шапку, влетел на кухню. «Нам поступил невероятно крупный, хоть и очень сложный заказ. Времени в обрез. Да вы дадите мне поспать или нет?» Глава 11. С одной стороны, я был крайне недоволен тем фактом, что меня лишили целебного сна, с другой, счастлив, что вновь оказался в загадочном лесу. Сила, что нескончаемым потоком бурлила между темных стволов деревьев, заряжала энергией воздух, пропитывала собой почву. Каждой клеточкой тела я старался отпить из этого магического коктейля. Мы окопались на той же опушке, что и в прошлый раз. Правда, состав нашей команды претерпел небольшие изменения. К нам отрядили опытного специалиста по соответствию. Все его кликали Петром Афанасьевичем. Это был коренастый мужчина, одетый в серую шубу. Он постоянно ходил со специальной расческой и причесывал свои пышные усы. Его синие глаза горели игривым огоньком и постоянно следили за грациозной Лирой. Мужик любил жизнь и знал кучу анекдотов на каждый случай. Мы с Никитой животы надорвали, пока летели сюда с этим юмористом. Контракт мы получили довольно специфический. Нужно было выследить гигантского змея в ранге короля. Все осложнялось тем, что данная зверюга обладала способностью становиться невидимкой. Даже следящие артефакты были бесполезны. Именно поэтому нам понадобился специалист по соответствию. Петр мог видеть сгустки энергии, линии силы и мельчайшие аномалии в этом проклятом лесу. Каждый представитель его касты обладал таким даром. Это чем-то напоминало мое око, но было гораздо более примитивным инструментом. Я бы справился и сам, но мне не хотелось привлекать к себе лишнего внимания. Хотя в последнее время получалось у меня это плохо. «Каков план, командир?» – озвучил давно повисший в воздухе вопрос Никита. Мы все устроились в главном зале бункера и предавались праздному безделью. На поверхности еще светло, а до заката далеко. Угрюмо пробурчал Василий. «Двинем на разведку на большой плите. Мы с Радомиром будем поочередно поддерживать воздушную подушку, Петр будет в роли радара, а остальные обеспечат прикрытие. Отличный план!» – жизнерадостно улыбнулся усач, не переставая работать расческой. Надежный, как швейцарские часы. Манера речи у Петра была занятная. Никто не мог понять, говорит он серьезно или насмехается. «Тогда в добрый путь!» – хлопнув в ладоши, поднялся с дивана Лев. Чего резину-то тянуть? Все подскочили как ужаленные и отправились на поверхность. Дух азарта витал в воздухе еле уловимой дымкой. Каждому уже не терпелось начать охоту. Приготовления не заняли много времени, и спустя несколько минут мы уже летели над зеленой хвоей вековых деревьев. Впереди, на горизонте, сверкали белыми шапками горы. Справа, в верстах 10, синим льдом блестела стремительная река. Она разрезала лес на две половины и тянулась своим руслом к подножью дальних вершин. Если этот змей такой большой, то почему не оставляет следов? Вглядываясь в сумрак чаще, поинтересовался я у Никиты. «Ты Дюну Герберта читал?» — с серьезным лицом спросил меня здоровяк. «В жизни бы не подумал, что этот дикарь — частый гость в библиотеках. Доводилось. А я — нет. Но фильм смотрел с Василием». Подняв задумчивый взгляд к своей шапке, выдал Никита. «Нам понравилось. То, что мы ищем, очень похоже на твари из кинокартины. Только если те червяки зарывались глубоко под землю, то наша дичь передвигается на воздушных подушках наподобие той, на которой мы сейчас стоим. И амортизация у этой гадины лучше, даже трава не приминается». «Понял», — ухмыльнулся я. «А вы уже трофеили таких, только вожаков?» — оскалился Василий. Его огненно-рыжие волосы развивались на ветру. «И скажу тебе, это было непросто. Несмотря на свой чудаковатый облик, Петр Афанасьевич внимательно вглядывался в пространство леса, выискивая любые намеки на что-то подозрительное. Было забавно наблюдать, как его казачьи усы трепетали и топорщились на щеках. Радомир продолжал уныло править нашим ковром-самолетом. Лира держала лук наготове, Лев выискивал изъяны в своем маникюре. Спустя минут 20 я почувствовал что-то асимметричное и неестественное над рекой, как раз в том месте, где она должна была начинаться, у подножья высоких хребтов. Активировав око, я тут же заприметил аномальное скопление двух стихийных элементов, которые буквально фанили магической мощью. «На 3 часа, что-то есть!» — выкрикнул Петр, указывая именно в ту сторону, где искрилась аномалия. «Радомир, тебя сменить?» — с беспокойством спросил Василий Нытика. «Нет, я продержусь. Надеюсь, это та самая тварь!» — рявкнул Никита и погладил свой молот. Остальные благоразумно помалкивали. Будучи суеверными, они не хотели с глазом спугнуть добычу. Через несколько томительных минут мы приземлились неподалеку от небольшого темного озера. Как оказалось, именно из его глубины сходил поток невероятного буйства стихии. «Что там?» – взволнованно спросила меня Лира. Она стояла ближе, чем надо, и духи сменила. «Ведьма, феромонов стало в разы больше. Не знаю, но что-то точно есть. Судя по потокам энергии, тут соприкасаются 2 стихии», – заважничал Петр, пристально вглядываясь в черные негостеприимные воды. «Вода и воздух. Уверен, это точно наша зверушка. Пальни туда стрелой, что ли?» Оторвавшись от своего маникюра, предложил Лев девушке. «Вдруг кто-нибудь да выползет». Вложив зачарованную стрелу в лук, девушка натянула тетиву. На миг застыв, Она взяла поправку на ветер и выстрелила в самый центр озера. Снаряд с бульканьем вошел в воду и торпедой устремился на дно. «Что вы творите?» – шикнул на нас Василий. «А как же подготовка? Что за дилетантство?» – восклицательные и вопросительные знаки. «Импровизируем, старина!» – хмыкнул Никита и, закинув молот на плечо, уверенным шагом направился к песчаному берегу. «Есть шевеление на дне», – предупредил Петр. «Что-то огромное. Будьте осторожны. Готовимся!» – рявкнул Василий и тут же создал двустихийный щит перед Никитой. Здоровяк поднял вверх большой палец и крепче сжал свой молот. Радомир достал склянку с энергетическим зельем и залпом выпил все содержимое, после чего создал воздушную плиту. Лира и Петр мигом бросились к нему, и вся троица взмыла в воздух. Удивительная слаженность. Тактика будущего боя вырисовывалась сама собой. Лев и Василий решили занять позиции поддержки, Никита выступил в авангарде, остальные ребята играли роль поисковиков и импровизированной авиации, а я, смекнув, что скоро запахнет жареным, тут же принялся плести слабые аналоги звезды смерти. В прошлый раз они неплохо сработали против жабы. У меня была надежда, что получится и сейчас. Правда, за столь короткий промежуток времени у меня получилось создать лишь два плетения, что по мощности были слабее на порядок. Вода в озере забурлила и пошла небольшими волнами. Никита по-звериному принюхался и сделал осторожный шаг вперед. Петр постоянно что-то говорил Лире, а та через ус передавала информацию Василию. Причем девушка не переставала метать стрелы в темную заводь. «Никита, назад!» – заорал Корюшкин. Здоровяк тут же отскочил в сторону, и в это мгновение из водоема со скоростью кометы вылетело обмазанное черным илом бревно. Оно смертоносным копьем воткнулось в то место, где секунду назад стоял богатырь. Вслед за страшным снарядом из озера вынырнуло самое настоящее чудовище. Исполинский бело-голубой змей вырос над толщей воды на десяток сажений. Его толстая чешуя блестела серебром на солнце, янтарные глаза горели первобытной яростью. У монстра свисали длинные усы, в пасти желтели острые, как бритва, зубы. Клыки по размерам не уступали моему росту. На голове у змея олел перепончатый капюшон, он судорожно подрагивал, словно парус во время шторма. Чудовище агрессивно зашипело. Воздух дрогнул, как и сама реальность. Из ушей у меня прыснула кровь. Барабанные перепонки не выдержали напряжения. Никита и вовсе присел на одно колено. Он был ближе всех к зверюге, и ему больше досталось. Лира выпустила стрелу, метя в глаз твари, но воздушная защита просто отклонила ее в сторону, скрыв оперение в озерной глади. На секунду вокруг все замерло, но лишь для того, чтобы явить миру настоящую кровавую баню. Происходящий вокруг бой был явно выше моего уровня сил. Платформу Радомира на миг опустила рядом, и специалист по соответствию оказался возле меня. Схватив за руку Петра, я споро двинулся в лес, подальше от эпицентра битвы. Афанасьевич все время открывал рот, явно пытаясь что-то сказать. Вот только беда, я ничего не слышал. Лишь отдалившись на приличное расстояние, мы смогли остановиться. Усач пытался не выплюнуть легкие от такого спринта, я же всматривался на поле боя, параллельно вливая энергию для восстановления слуха. Картина боя будоражила воображение. Я многое повидал за свои века. Чего только стоит противостояние космических флотилий, где в таком же абсолютном звуковом вакууме рушились корабли, размером с город. Но магические битвы ранее были мне неведомы, особенно того уровня, что показывала пятерка воинов. Несмотря на то, что начало битвы пошло по плохому сценарию, отряд быстро сориентировался. Выстроившись в боевой порядок, где на острие стоял Никита, ушедший в глухую оборону, они принялись методично выискивать слабые стороны противника. Наблюдая за тактикой, что выстраивал Василий, я стал больше уважать этого воина. Основными действующими лицами были Лев и Радомир. Наскакивая на монстра с разных сторон, те не давали ему сосредоточиться. Лира же вносила свою нотку контролируемого хаоса. Стоило одному из воинов пробить небольшую брешь в защите противника, как в нее мгновенно залетал подарок от нашей знойной подруги. Какими снарядами оперировать, явно командовал Корюшкин. Минута тянулась за минутой, в то время как скорость битвы лишь нарастала. Обычный взгляд уже не мог уследить за их движениями, и мне пришлось активировать око. Вот тогда и была замечена главная проблема. Энергия монстра казалась бесконечной, в то время как у соратников та подходила если не к концу, то была на пути к этому. Лишь зелья позволяли им быстро восстанавливать ее. Но сколько их оставалось в запасе? Петр Афанасьевич, тоже заметивший сложившуюся тенденцию, сильно поджимал губы. Он хотел помочь, вот только даже для дачи совета приблизиться было невозможно, а отправить усы не выдать себя я не мог. При очередной атаке стрелы удалось срезать целый пучок усов с морды монстра. Это ввело его в бешенство. Не обращая внимания на остальных противников, змей невероятно быстро для своих размеров устремился к лучнице, уйдя в невидимость. Воины начали озираться по сторонам в поисках противника. Лире же оставалось лишь беспорядочно перемещаться в попытке избежать удара. Вот только все было бесполезно. Я отслеживал противника по движениям энергии. По всей видимости, тварь использовала какое-то заклинание физического усиления. Так что спустя непродолжительное время монстру удалось приблизиться к лучнице вплотную. Чудом, не иначе, Волконская почувствовала неладное, и смогла выбраться из объятий смерти в виде раскрытой пасти, полной невероятно острых зубов. Вот только слишком поздно. Самым краешком своих клыков монстр успел распороть бок девушки. Упав на землю, что мгновенно покрылось кровью, Лира потеряла сознание. Тварь же, повернув голову в сторону Волконской, явно не собиралась останавливаться. Сволочь летающая, я не мог позволить Лире умереть. Той, что научила меня разделке монстров. Той, что всегда была добра ко мне. Той, кто самоотверженно сражалась с монстрами, защищая наш мир. Петр, не отсвечивай, я наложу на тебя щит. Сотворив плетение самого мощного огненного щита из своего арсенала, я лелеял надежды, что он не сможет увидеть движение энергии за его пределами. Теперь, тварь, я займусь тобой. А ну, быстро отвалил от моей соратницы. Выпустив на свободу убогое подобие звезд смерти, я вложил в них единственный смысл – задержать монстра. Плетения отлично справились со своей задачей, хоть и не пробили щит. Взревев, монстр потерял контроль над магией воздуха и свалился на землю. Пока тот приходил в себя, я успел сделать то, ради чего и затевал данную авантюру. Третья способность монарха – власть над сущим. Выбрав целью тело девушки, я приподнял ее над землей, пулей запустив в свою сторону. Была не была, лишних вопросов теперь все равно не избежать. Василий, выиграй мне 10 минут. Отправив ус, сформированный той же способностью монарха, я принялся латать раны Лиры. Как? Пришло в ответ от главы. Некогда объяснять. Выиграй мне 10 минут. Краем глаза подметив, что товарищи дружно возобновили натиск на тварь, я вернулся к ранам лучницы. Создав энергетическую иглу, принялся заштопывать рваные края раны. По всей видимости, зубы у монстра были ядовитые. Извини, девочка, но противоядия у меня нет, как и времени. Придется немного потерпеть. Вставив в зубы девушки палку, поднятую с земли, направил силу огня в рану, чтобы выжечь весь попавший в нее яд. Нескончаемые крики и попытки вырваться не способствовали ускорению процесса, но, тем не менее, через несколько минут все было готово. От пережитого за последние минуты девушка окончательно отключилась прямо у меня на коленях. Одно дело сделано. Окинув взглядом поле боя, убедился, что ребята держатся. Но время на исходе. Закрыв глаза, я нырнул в медитацию, щедро зачерпнув окружающую энергию. Приказ, звезда смерти. Влив все в плетение, понял, что процесс идет слишком медленно. А что, если... Я мысленно потянулся к искусственному меридиану между кристаллом и карманом памяти и незамедлительно активировал его. Огромная мощь наполняла мое тело, но сейчас мне нужна не она. Физические возможности возросли многократно, что позволило мне усилить давление на меридианы. Вот теперь дело пошло как нужно. За оставшиеся минуты мною были успешно сформированы два полноценных плетения. Глава, я могу снять защиту с монстра. По крайней мере, очень сильно ее истощу. Будет только одна попытка, вы должны добить тварь. Ус улетела в сторону поля боя. Принято. Действуй. Мгновение спустя четверка одновременно разорвала дистанцию с монстром, дав мне место для атаки. Вперед. Звезды дружно отправились к цели. Противник не успел среагировать. Громоподобный взрыв поглотил всю тушу монстра, порвав воздушный щит в клочья. Вот только на твари была двухсоставная защита. Водный щит монстра был сильно поврежден. Местами виднелись прорехи, но те очень быстро восстанавливались. Но сегодня явно был не его день, ведь противником для змея выступал отряд Длани Императора. Невероятно опытные воины, специализирующиеся на убийстве подобных зверей. Мгновенно среагировав, они под чутким руководством Корюшкина принялись поражать открывшиеся бреши, нанося огромное количество повреждений. В итоге им удалось проделать достаточно глубокое отверстие, в которое ворвался Никита, с молотом наперевес. Сразу за этим монстр смог восстановить водяной щит, но было слишком поздно. Спустя несколько, явно очень болезненных, минут монстр издал последний вздох и почил. Поднявшись на ноги, не забывая про лежащую на руках лиру, я направился к отряду. Василий забрал у меня волконскую и принялся наносить на нее разнообразные мази, отпаивать зельями. Лев и Радомир, убедившись, что с их товарищем все в порядке, повалились на землю. Тяжело дыша, они явно наслаждались прошедшим боем. Никита копался в туше поверженного противника, пытаясь найти выроненный кристалл. Вспомнив про еще одного члена нашей группы, я отменил огненный щит, выпустив наружу испуганного Петра Афанасьевича. Протерев глаза, он споро двинулся в нашем направлении. «Неужто победили супостата?» Остановившись напротив туши, проговорил тот, накручивая пышные усы. «А то мы с Василием решили проверить, что у него в кишках». Тварине это явно не понравилось, бугага. Не отвлекаясь от своих поисков, ответил здоровяк. «Слава богу, все целы». Подошел к нам Василий и обратился лично ко мне. «Определенно, Глеб, ты приносишь нам удачу. Не хочешь вступить в орден? Я обдумаю это щедрое предложение». «Да чего тут думать», — возмутился Никита, уже по пояс влезший в брюхо монстра. «Добыча сама тянется к нам в лапы. Ты силенный молот, через год уже будешь сказочно богат. И все же, свободу я ценю больше денег. Ненормальный он». «Да, Василий, судя по всему», — Никита опять обращался к своему чучелу на голове. «Угу, ага, ГМ, да вы тут все немного того», — подал голос развалившийся на снегу лев. Он вновь разглядывал свои драгоценные ногти и пытался найти в них изъян. «Кто бы говорил», — хмыкнул Василий, озираясь по сторонам. «Пора сворачивать удочку. Скоро стемнеет». «Нашел», — довольно выкрикнул Никита, выбираясь из брюха змея. «Огромный, зараза». В богатырской мозолистой лапе блеснул голубой сапфир, под завязку накачанный звериной мощью. Объект наших изысканий переместился в специальную шкатулку. Мы сбросили координаты поверженного чудовища штабу и разместились на воздушной плите Василия. В этот раз он был рулевым. «Как думаешь, зверье не растащит наши трофеи?» С усталым взглядом спросил командир Радомир. «А то жалко будет, если наши не поспеют. Столько мяса и полезных ингредиентов пропадет зазря». «Поспеют», — хмыкнул Корюшкин, с сочувствием поглядывая на Лиру. Девушка была без сознания, но дышала спокойно и ровно. Я обозначил директиву, как внеочередную, к тому же и главе сообщил. «Все будет хорошо». Поверив на слово Василию, я решил последовать примеру Лиры и хоть немного поспать. В качестве подушки выступал многострадальный рюкзак. С двух сторон мою тушку зажимали храпящий Никита и сонно кивающий Петр, так что падение мне не грозило. Воздух, рассекаемый нашим транспортом, свистел в ушах, убаюкивая получше некоторых лекций в академии. Густой и целебный сон обнял меня, как младенца. Кошмары не вторгались в мою душу. Но даже в таком состоянии одна половина моего мозга восстанавливалась, а другая усиленно развивалась, отдавая точечные приказы атомам, молекулам и клеткам. Очнулся я уже, когда мы приземлились у ворот школы. В полудреме, дойдя до особняка, все единым строем выступили за то, чтобы закатить пирушку. Как оказалось, в кладовой еще было много запасов из мяса монстров. Лев и Радомир тут же принялись за готовку. Судя по запахам, им было далеко до Артура. Надо было его проведать, но сил на это просто не было. Лиру уложили на диван в гостиной. Придя в себя, она странно посматривала в мою сторону. В этом взгляде мешались благодарность и восхищение. Втайне я очень надеялся, что она не влюбилась. Василий на время отбыл к семье. Он должен был отчитаться перед женой и поцеловать детей перед сном. Мы с Никитой молча сидели в креслах перед камином и грели ступни, ожидая горячее и жаркое. Разговаривать, в принципе, никто не хотел. Усталость сковала голоса, и все экономили силы для застолья. По прибытию во владение ордена, Петр тут же исчез, сославшись на невероятную занятость. Я догадывался, почему он так быстро слился. Наверняка, хотел доложить начальству о моих успехах и получить звездочку на погоны. Или что тут у них вместо этого, татуировки? Я не серчал, мне было все равно. Готово. Радостный клич Радомира прервал мои размышления. Он выглядел комично с подносом в руках и грустными глазами, сверкающими над натянутой улыбкой. Парни быстро накрыли на стол, и все тут же набросились на еду. Все изголодались настолько, что напрочь забыли о приличиях. Даже Лев с Лирой ели голыми руками. Набив брюхо до отвала, я помахал всем ручкой и отправился в свою комнату. Никто не остановил меня, лишь Лира порывалась меня проводить, но Лев вовремя схватил ее за плечо и усадил обратно за стол. Мне сейчас явно было не до светских бесед с дамами. Открыв дверь, я бросил кулек с мясом на подоконник. Белый мгновенно среагировал и покинул свое жилище над кроватью. Ему вдруг стало любопытно, что я такого принес. Ешь, дружище, заслужил. Я подошел к подоконнику и погладил мохнатое брюшко паука. Небось, соскучился. Паук отмахнулся от меня лапкой, мол, брось эти телячьи нежности, и вонзил свои жвала в свежее и жаркое. Перед полноценным сном я принял ванну, выпил чашку зеленого чая и укутался в клетчатый плед. Белый, утолив голод, висел под балдахином кровати. В комнате горел очаг, все это работало получше некоторых снотворных, а потому я и не заметил, как вырубился. Артур сидел на койке и с задумчивым видом поглядывал на свой расклад. Дурака он никогда не любил. Козырей не осталось, все масти, в разнобой. Джигит, коротышка и муха довольно скалились, наблюдая за его хмурой физиономией. У них-то с картами все было прекрасно. «Ну, с чего походишь?» Как бы невзначай спросил его кавказец. Фингал на его морде согревал душу Бильскому. Они встретили его сразу после выписки и поочередно пожали ему руку, признавая силу характера. И вот так, незаметно, он побратался с самыми отмороженными парнями в казарме. Правда, теперь весь его призыв поглядывал в его сторону с нескрываемым осуждением и опаской. Но графу было плевать, он ни с кем из новичков не сдружился, а эти трое были ему хотя бы понятны. «Сдаюсь», тяжело вздохнув, буркнул Артур. «Так нельзя», недовольно проскрипел коротышка. «Нужно доигрывать». «На тебя это не похоже», заметил муха. «Да я», начал было граф, но тут его самым беспардонным образом прервал крик Никанора. «Всем построиться». Ученики и охотники подорвались в едином порыве, и спустя секунды бравые парни выстроились в ровную шеренгу, ожидая дальнейших приказов. «Сегодня у нас вылазка. Все отправляются на прогулку в лес». Духи испуганно переглянулись, а вот ветераны не скрывали довольных усмешек. «Новичкам – наука», продолжал Никанор. «Старичкам – закалка. Отправляемся большим отрядом через 10 минут. Нужно забрать то, что нам оставила длань. Что за лес?» Тихо спросил Артур Джигита. Кавказец многозначительно посмотрел на него. «Не лес, а лес, парень. Тебе понравится». Глава 12. Утро меня встретило мордой паука. Маленький гаденыш, видно, намеревался напугать своего человека и находил это забавным. Белый свесился на паутине прямо над моей переносицей. «Тебе чего?» – недружелюбно спросил я наглеца. Паучера ткнул лапкой в свои жвала, намекая на то, что неплохо бы позавтракать. «Я же тебе вчера целый мешок еды притащил». Белый пожал передними лапками, копируя известный жест людей. «Обжора, у тебя брюхо уже раздулось, словно бочка на жаре», — возмутился я, вставая с кровати. «Так ведь и ожирение схлопотать можно». Паук мгновенно телепортировался на подоконник и обиженно отвернулся. «Водила, как только появится лишнее время, сразу же займусь изучением способностей своего нового питомца. Да принесу я тебе завтрак, принесу». «Хватит дуться, ваше паучество», — хмыкнул я и направился в душ. После мыльно-рыльных процедур я отправился вниз и, к своему удивлению, обнаружил в гостиной полный состав команды. Даже Петр явился, не запылился. «Проснулся, наконец-таки», — улыбнулся Василий. «Тебя одного ждем. С минуты на минуту прибудет заказчик кристалла. Пей кофе, и выдвигаемся навстречу». Вот и покормил паучка. «Что?» — с недоумением на лице спросила меня Лира. «Это он потихоньку сходит с ума в вашем обществе», — заметил Афанасьевич, задумчиво поглаживая пышные усы. «Есть немного». Не стал я отнекиваться и взял кофейник со стола. Окинув всех убийственным взглядом, я залпом осушил небольшой чайник и направился к выходу. «Пойдем, не будем опаздывать». Настроение окончательно испортилось, когда я переступил порог штаба. Мне снова нужно было примерить на себя роль массовки для услады глаз очередного вельможи. Этот ритуал невероятно сильно раздражал меня своей бессмысленностью. Я первым вошел в знакомое кварцевое помещение и тут же рухнул в кресло у окна. Отключив часть сознания, я надеялся немного вздремнуть и пропустить львиную долю будущей беседы. Неуважение, может быть, ну, а с другой стороны, разве охотник не может устать от тяжелой охоты? Мое око власти невидимой дымкой скользило по помещению, отмечая самое важное. Эта картинка прессовалась в контролируемый сон. Тело отдыхало, часть разума тоже, но я все видел. Следом за мной в помещение вошли остальные. Василий вместе с Петром плюхнулись на диван. Никита сел на единственный подоконник и со скучающей миной уставился на заснеженную улицу. Лев, Лира и Нытик упали в свободные кресла, стреляя в мою сторону завистливыми взглядами. Им-то дрыхнуть на встрече с заказчиком было нельзя. Такой привилегией могли пользоваться только жалкие стажеры, прикомандированные к отряду по приказу императора. Спустя минуту неловкого ожидания дверь в комнату с грохотом открылась, и на порог тяжело вступил крупный мужчина в годах. Седая борода топорщилась мочалкой, густые брови стрелой сомкнулись на переносице. Грозный взгляд голубых глаз враждебно смотрел на все окружающее. Этот старик, наверняка, был готов сражаться с целым миром. Воинственность бурлила во всем его облике. Ну и, вместо приветствия луженой глоткой пробасил визитер. За ним выстроились четыре гвардейца в зеленых плащах с гербом в виде бурого медведя, поедающего мед. Все повскакивали с мест, как ужаленные. Все, кроме меня. Я продолжал находиться в полудреме, властью сканируя обстановку вокруг. Радомир легонько пнул меня в ногу, но мне было все равно. «Приветствуем славного князя Орловского!» Подобострастно заверещал Петр и нажал на кнопку в полу. Сию минуту ниша внизу открылась, и на свет показался небольшой постамент с зачарованным ларчиком. Честно сказать, мы и не ожидали, что клиентом окажется столь высокопоставленное лицо. Подал голос Василий. «Это уже становится традицией, рады вас видеть, князь!» «Взаимно, Корюшкин!» Усмехнулся мужчина и подошел к шкатулке. «Назревает очередная война, и мне хочется быть готовым к ней. Как говорится, хочешь мира, готовься к битве. Мудрое решение!» Поддакнул Петр. «И вам прибыль!» Хмыкнул старик и, засучив рукава соболиной шубы, открыл ларец. Он достал голубоватый кристалл, поднял его на свет и пристально оглядел со всех сторон. «Красивая вещица. Для моих целей подойдет? Вполне. Афанасьевич даже про усы свои забыл. Артефакт невидимости получится наивысшего качества. Хорошо». Сам себе кивнул Орловский и, нахмурив брови, уставился на меня. «А это кто? Чего дрыхнет в присутствии князя?» «Стажер наш», — виновато улыбнулся Василий и взглядом попросил Радомира еще раз пнуть меня. Притомился с охоты. «Молодой еще, эх». Пора было просыпаться. Молодой, значит, сил еще много. Негоже, негоже. Проскрипел старик, качая головой. Эк, слабаков развелось на ровном месте. И без сопливых скользко. Я не слабак. Мой голос разлился твердым покоем по комнате. Просто спать люблю. На том свете выспишься, молодо зелено. Рявкнул князь и подошел поближе, пытаясь разглядеть мое лицо. Встань. Прошу прощения, если оскорбил вас. Подчинился я и поднял взгляд на Орловского. Охота выдалась непростой, вот я и дал слабину. Старик, словно ошпаренный, отошел на шаг назад, когда увидел мои глаза. Князь буквально замер и, казалось, не дышал. «Все в порядке, ваше благородие», — вежливо поинтересовался я мужчины. «Ты», — ткнул в меня пальцем Орловский. «Кто ты?» «Он наш стажер», — тяжело вздохнув, напомнил гостю Василий. «Фамилия». Требовательно рявкнул старик. «Зорин Глеб Юрьевич». Не понимая, что происходит, я не стал отпираться и удовлетворил любопытство князя. «Зорин, Зорины». Орловский покатал мою липовую фамилию на языке. «Ну, да, верно. Неужели? В чем дело, господин? Этот цирк мне надоел, и я уже начинал закипать. Собирайся, поедешь ко мне в имение». Заулыбался старик. «Приглашаю тебя на ужин. Вы не имеете права забирать нашего человека, пока он не пройдет полное обучение», — жалобно заверещал Василий. «Этот парень находится под юрисдикцией ордена, и ты говоришь это мне, Корюшкин, мне, тому самому князю, который вбухал в ваш орден денег больше, чем кто бы то ни было», — восклицательные и вопросительные знаки. На Василия и остальных было больно смотреть. Длань императора стушевалась под грозным взглядом Орловского. «Вы ведь его не прикончите?» — на всякий случай спросил командир отряда. «Да и согласовать это нужно с главой». «Ты с ума сошел?» — старик повернул голову к Василию. «Я его и пальцем не трону. Просто я наслышан о славном герое Москвы и хотел бы лично из первых уст послушать историю о славном спасении города из лап Семаргла. А что до главы, не переживай, сейчас к нему зайду и договоримся. Я так понимаю, это предложение, от которого не отказываются». Угрюмо поинтересовался я у князя. Ощущение недосказанности буквально парило в воздухе. Мне показалось, что этот дед что-то знает про меня. «Но что, правильно понимаешь?» — радостно воскликнул старик и, бросив кристалл своим гвардейцам, направился к выходу. «Собирайся, через полчаса выезжаем. Все-таки, душа человека, потемки. Грузный седовласый князь минуту назад ходил мрачнее тучи, а сейчас сверкал солнечной улыбкой. Когда все посторонние удалились из зала, я повернулся к команде. «Вот так просто отпускаете меня с каким-то суровым дедом и не стыдно вам?» «Это хранитель Алтая, Глеб», понуро опустив голову, сказал Радомир. «И по совместительству друг нашего главы и самый крупный инвестор ордена», с раскаянием в глазах поднял палец Василий. «Так что да, мы тебя отпускаем, он нормальный мужик», поднял большой палец Никита. «Слово свое всегда держит. Ну раз так, то поеду», усмехнулся я. «Только без меня на охоту не ходите, обижусь. Без тебя, Глебушка, мы не уйдем», промурлыкала Лира. «Мы все обнялись на прощание, и я отправился в особняк. Мне хотелось кое-кого взять с собой. Белый, прогуляться не хочешь?» Войдя в комнату, обратился к своему новому другу. Паук мгновенно материализовался. Он свисал перед моим лицом на тонкой паутинке и длинными конечностями указывал на свою пасть. Не без возмущения. «Знаю, что голоден, но нас приглашают на званый ужин. Сам князь Алтая. Представляешь, сколько вкуснятины там будет». Зеленые глаза паука ярко сверкнули, и он тут же телепортировался ко мне на голову. «Полезай в карман. Не хочу, чтобы тебя видели». Белый послушался, и на выходе из особняка он уже грелся в темном и теплом месте. Холод ему не грозил. Как ни странно, но на улице меня уже ждал роскошный броневик с двумя гвардейцами князя. Они оказались молчунами и все мои вопросы впустую сотрясали воздух. Единственное, сказали, что старик подъедет в имение чуть позже, так как занят на переговорах с главой ордена. Дорога завораживала дух своими красочными пейзажами. Величественные хребты, никогда не замерзающие реки, русский снег, все это ласкало глаз самобытной красотой. Но любовался видами я недолго. На одном из горных серпантинов нам устроили засаду. Типичная звезда магов, типичное дерево, рухнувшие перед капотом и типичные автоматы для нетипичного меня. Пули яростно засвистели и попытались вскрыть броню джипа. Гвардейцы Орловского среагировали мгновенно и активировали магический щит над автомобилем. Теперь даже стандартные атакующие заклинания нам были не страшны. Вот только щит не выдержал нагрузки и лопнул, словно яичная скорлупа. По всей видимости, у нападающих было артефактное оружие, прекрасно подобранное под магическую защиту машины. Упав между сидений, я принялся усиленно продумывать дальнейшие действия. Вероятно, нападение планировалось на князя, но, по нелепому стечению обстоятельств, убить пытались именно меня. В очередной раз этот мир не желал мне легкой прогулки, подтверждая мой статус самого удачливого монарха в истории. Для ликвидации мага уровня великого князя слабаков точно бы не послали. Материальная подготовка у наемников была на уровне. Артефактное оружие стоило целое состояние, но еще дороже обходились боеприпасы к нему, а тут головорезы палили безостановочно. И я сильно сомневался, что все ограничатся только крутыми пушками. В общем, задачей минимум было выжить, максимум, взять языка и не допустить смерти гвардейцев князя. И самое важное, не подсветить свои силы. Единственное, что приходило в голову, так это скрыть от посторонних глаз свои действия. Сейчас как никогда подходило исследовательское заклинание познания огня. Мое тело изнутри покрылось пламенем, выпуская через поры паровую завесу, что мгновенно охватило весь салон. Приоткрыв задние двери, я задымил весь автомобиль и всю окружающую территорию в радиусе нескольких метров. К моей великой удаче, магов воздуха среди нападавших не оказалось, и все больше пуль стало уходить в молоко. Машина к этому времени превратилась в решето. Чудом, не иначе. Гвардейцы были еще живы, хоть и сильно ранены. Слишком быстро все закрутилось. Я надеялся, что ребята продержатся еще немного. Как раз до того момента, пока я не покончу с наемниками. Успев приметить дислокацию каждого из убийц, я стал плавно двигаться в сторону ближайшей жертвы. Оказавшись почти вплотную к первому врагу, я услышал громкий хлопок, и нас отбросило в сторону от мощного взрыва. Они что ракетой по машине долбанули ненормальные. Проморгавшись, я нос к носу столкнулся с противником. Неудобно получилось, пришлось мгновенно применить холодное оружие. Мой клинок молнией пробил щит незадачливого киллера и вспорол ему горло. Он даже не успел ничего понять. Я мысленно поблагодарил семью Шинских за этот чудный подарок. Черный кинжал из дамасской стали продолжал служить мне верой и правдой. Быстро оглянувшись по сторонам, я с досадой понял, что мою паровую завесу снесло взрывом в сторону. Благо, в остальных местах ее пока хватало. Бросив покойника, Я тихо, но стремительно продолжил двигаться к следующему авантюристу. Я вполне допускал, что мои противники были прекрасными магами, владеющими множеством сильнейших заклинаний. Их снаряжение было выше всяких похвал, и я был предельно осторожен. Будь в автомобиле сам князь, у того не осталось бы шансов на выживание. Под артефактные пули полезет только дурак, а ракету пережить сможет далеко не каждый. Идеальная засада на чародея. В очередной раз моим врагам не везло с целью, ведь монархи – особый народ, любящий непременно побеждать в любой схватке. А сражением в ближнем бою, тем более при такой ужасной видимости, наемники точно были не обучены, и это закономерно вылилось в их планомерное уничтожение. Лишь последнего, что находился дальше всех, я решил все-таки взять как языка. Предварительно вырубив бедолагу, я перерезал ему все сухожилия. Развеяв заклинание завесы, я перетащил все тела в одну кучу. Туда же закинул и бессознательного. Появилось время проверить, а в порядке ли гвардейцы. Как ни странно, но мужики оказались крепче, чем я думал. Они родились в рубашке и сейчас подавали признаки жизни. По всей видимости, ракета ушла немного в сторону от машины, оставив немалого размера кратер чуть в стороне. В основном, пострадал багажник и заднее сиденье. Аккуратно вытащив воинов из машины, я по-быстрому заштопал самые страшные места на покореженных телах и с помощью антисептиков, что нашлись у почивших наемников, обеззаразил грязные раны гвардейцев. У них же позаимствовал несколько зелий, что ушли раненым и мне, ведь всю энергию пришлось потратить на завесу. Я полагал, что мне придется куковать здесь до прибытия машины князя. Так что я решил провести время с пользой и отправился к языку. Оттащив убийцу к ближайшему дереву, я стал приводить его в сознание бесчеловечными способами. Так было эффективнее. «Остановись, тварь!» Очнувшись, заорал мужик, когда я ему вырвал ноготь. «Доброе утро, друг мой дорогой! Кем будешь?» Поигрывая кинжалом перед лицом пленника, с жуткой улыбкой поинтересовался я. «Я не собираюсь общаться с отбросом». Узник дрожал всем телом и сам до конца не верил в свои слова. «Хорошо, хорошо, не буду же я тебя заставлять, в самом-то деле», вырывая следующие два ногтя, я слышал лишь громкие крики, ведь мужик не мог двигаться из-за перерезанных сухожилий. «Остановись, прошу, молю, я еще даже не начинал». Взявшись за четвертый ноготь, я жестко посмотрел ему в глаза. «Возможно, ты хочешь рассказать мне историю?» «Я не могу, меня убьют», с паникой в голосе жалобно залепетал мой несговорчивый собеседник. «Конечно, конечно, не страшно, у нас впереди много времени». Закончив с рукой, я принялся за следующую. Я всей душой ненавидел это дело. Пытки никогда не были моим профилем, но они ломали даже сильнейших, а мне нужна была информация о том, кто заказал человека, пригласившего меня в гости. Пленник что-то кричал, просил, умолял, проклинал, но так и не созрел для разговора. Втайне я сам молил его сдаться, но тот оказался крепким орешком. Промучившись с ним еще с полчаса, я пришел к неутешительному выводу. Он не сдастся. Сильный одаренный, он и так знал, что умрет теперь. Он хотел сделать это достойно. Я проникся к нему большим уважением. Даже превратившись в кусок мяса, киллер держал язык на замке. Мне пришлось пустить в ход тяжелую артиллерию. Пронзив разум пленника силой монарха, я принялся беспардонно копаться в его памяти. И не зря. Мужик оказался не простым наемником, а вассальным дворянином рода Голицыных, тех самых, кто принимал самое непосредственное участие в уничтожении рода Долгоруких. Но зачем им нужно было устранение великого рода, правящего Алтаем, киллер не знал. Также я выудил немало информации о самом роде заказчиков. В будущем это могло пригодиться. Отпустив разум бедолаги, я понял, что сильно ослабел. Все-таки, вторжение в мозг сильного одаренного съедал колоссальное количество энергии. Сквозь пелену я услышал звук приближающихся машин со стороны дороги. По всей видимости, князь решил заглянуть на огонек. Обернувшись, я столкнулся с клинком. Холодное лезвие уперлось мне в шею. Это был один из гвардейцев князя. Наверняка, парень думал, что он неуловимый, а сам двигался, словно медведь. Я давно засек его, но сил на выкрутасы не было. «Давно не виделись, уважаемый», — усмехнулся я и развел руками. «У нас тут, как видите, неприятности, но мы привыкли стоически их переносить. Только вашим товарищам необходима квалифицированная медицинская помощь. Я подлатал их, как смог, но обучался наукам противоположного направления». Гвардеец немного опешил, но продолжал сверлить меня недоверчивым взглядом. Я вздохнул и подарил ему свою самую доброжелательную улыбку, а затем мягко, но мгновенно отбил пальцем клинок в сторону и прошел за спину союзника. На ухо удивленному бойцу я прошептал: «А зубочистку спрячьте, можете пораниться ненароком. Не я ваш враг». Оставив воина в ступоре, я двинулся к машине, что остановилось чуть в отдалении. Князь не стал отсиживаться внутри и пошел к своим людям. Что случилось? Первое, что он спросил: засада. Напали неожиданно с применением артефактного огнестрельного оружия. Щит снесли за несколько мгновений. Чуть позже было примерено оружие ракетного типа. Я старался описывать все без лишней воды. Пятеро нападающих, четверо из них отправились к праотцам, один взят в качестве языка. Гвардейцы живы, но серьезно ранены. Их бы врачу показать. Ты хочешь сказать, что в одиночку перебил отряд, присланный убить великого князя? Прищурившись, Орловский принялся меня внимательно изучать. Я хочу сказать, что вы обещали с меня пылинки сдувать, а в итоге, не успел я толком выехать за территорию школы, как какие-то головорезы стали эти пылинки бедному стажеру во все места напихивать. Дерзкий щенок, оскалился князь. Убедившись, что его гвардейцы все еще живы, старик распорядился отнести раненых в машины. Подойдя к телам наемников, Всеволод спросил у стоящего рядом любителя зубочисток: «Узнаешь кого-нибудь?» «Никак нет, княже, ни опознавательных знаков, ни татуировок. Один из них еще жив, но», указав рукой в направлении моего пленника, гвардеец побледнел. «Ты что с ним сделал и когда успел? Мы же только приехали», заорал Всеволод. «Это не я, он уже был таким к нашему приезду. Щенок, твоя работа», повернул ко мне голову князь. Я кивнул и возразил: «Не стоит называть меня щенком, княже, невежливо это». «Что?» То заметив в моем взгляде, Орловский спохватился и повернулся к гвардейцу, уходя от извинений: «Покуй языка, возможно, этот кусок мяса еще способен говорить». На этих словах князь вновь посмотрел на меня, но уже без былой надменности. «А к тебе у меня будет много вопросов, Глеб». Глава 13. Сидя за столом, набитым всевозможной снедью, я откровенно скучал. У меня до сих пор не было понимания, что тут делать, но мысли об этом не мешали мне заниматься поглощением стоящих перед носом блюд, и про друга своего не забывал. Периодически я бросал в карман небольшие кусочки мяса. Примерно час назад мы прибыли в имение рода Орловских. Нас сразу окружила целая толпа охраны и всевозможных слуг. Раненых гвардейцев удалось довести живыми, и ими сразу занялись лекари Всеволода, пообещав поставить воинов на ноги. Мертвых наемников, в том числе и выжившего счастливчика, в направлении подвальных помещений унесли суровые мужчины. По всей видимости, они планировали продолжить мою работу, хоть в ее успех я и не верил. Слишком силен был духом мужик. Желая немного согреться, я плеснул себе в деревянный кубок зеленого чаю и подошел к окну. Из резиденции старика открывался сказочный вид на заснеженное плато, разрезанное голубыми горными ручьями. Родовое гнездо Орловских высилось над долиной мрачным исполином. Это был самый настоящий современный замок с башнями и пулеметными вышками, что намертво вросли в неподатливый камень одинокой горы. Густой пар вился перед моим носом белой дымкой, распространяя тягучий аромат местных трав. Я сделал глоток, смакуя сладковатый взвар, и задумался. Мое пребывание в этом мире открыло мне глаза на некоторые элементы силы, показало дорогу нового развития, но двигалось все слишком медленно. Мне нужно было ускориться. Сейчас вместо того, чтобы заняться действительно полезными вещами, я должен был утолять капризы местного королька. А ведь в этот момент я мог отпроситься у Василия и отправиться в лес. В той загадочной чаще фонтанировал истинный источник чистого могущества. Мне бы хватило нескольких недель правильной медитации, чтобы стать сильнее на порядок. Но у Вселенной на это были иные планы. Опять пришлось заняться политикой. Пора было выбиться из грязи в князи, чтобы всякие мелочи не отвлекали. «Вижу, ты уже поел?» Старик скрипнул дверью и оказался в гостиной. Он жестом приказал всем гвардейцам и слугам убраться из помещения. «Как пленник, умер?» Тяжело вздохнул князь и уселся за стол, сложив пальцы в замок. Так и не раскололся. Не удивлен. Дворяне, будучи даже самыми безродными, всегда ценили честь больше жизни. «Как тебе удалось узнать, что эти собаки пришли от Голицыных?» С любопытством разглядывая меня, поинтересовался Орловский. «У меня свои методы, но то, что это дело рук одного из высших родов России, неоспоримый факт. Другие не осмелились бы. — оскалился старик. «Зачем вы меня сюда позвали, князь? Я решил перейти в наступление. Мне этот фарс порядком поднадоел, и хотелось хоть какой-то конкретики. Вы не из тех людей, которые любят терять время в праздной беседе, как и ты», — усмехнулся старик и встал из-за стола. «Пойдем, я тебе кое-что покажу. Надеюсь, что не пыточную. Ты за кого меня принимаешь, парень?» — возмущенно пророкотал Орловский. «Если я хотел бы от тебя избавиться, то сделал бы это давно и быстро. Просто хочу, чтобы ты взглянул на один артефакт. Тогда ведите», — без энтузиазма сказал я и направился за князем. Мы прошли по длинному коридору, стены которого были украшены портретами бывших членов фамилии, и спустились в катакомбы замка. Сырость подземелья липким холодом облепила мое лицо, запахло затхлостью и запустением. Через несколько минут мы оказались в темном пустынном зале с толстыми колоннами. В конце помещения расположилась странная дверь. Она была покрыта серебряной чешуей и неизвестными мне рунами. Вокруг створки кружилась марева враждебной ауры. «Что там? Ответы!» — многозначительно сказал старик и достал костяной ключ. Глухо щелкнул замок, магическая защита комнаты отключилась, и мы вошли внутрь. Знакомый кварц ослепил глаза на фоне недавнего мрака подземелья. Посередке из светлого мраморного горшка росло небольшое ослепительно-белое деревце. Оно мерцало голубоватым светом, словно сапфир в солнечный день. «Это древо рода», — важно прошептал старик. «Истинное наследие дома Орловских. Артефакт крови, коих во всей империи не так много». Присмотревшись к волшебному предмету, я с удивлением обнаружил, что он был соткан из невероятно тонких линий силы. Даже паутина у белого получалась толще. У древа было некое невероятно плотное ядро размером с молекулу, которое одновременно играло роль накопителя и анализатора. Тот, кто сотворил эту вещь, был настоящим мастером.